Даже если он и не ожидал такой атаки, но его опыт был действительно страшен. Тут же подавшись назад, бородач хотел убрать руку с траектории удара. Вот только, опять же, в голове поднялась несуществующая память. Чувство, как будто я выполнял это движение сотни тысяч раз, как будто все мои противники, в течение тысяч лет сражений, всегда уклонялись от этой атаки именно подобным образом. Лишь увидев это, я на 3 сантиметра повернул кисть, и уходящая от моей атаки вражеская рука была отрублена чуть выше локтя. Громко вскинув и отойдя назад, бородач схватился за отрубленную руку, а я с любопытством наблюдал, как вместо брызг крови, из его тела медленно разлеталась золотая дымка, как будто он и в самом деле был не человек, а компьютерный персонаж из детской видеоигры. «Как ты смог получить такую силу?» – спросил он. «Ваш мир возвысился всего за несколько лет. Как ты можешь иметь силу, превосходящую меня? Как ты можешь быть просто человеком? Я пришел сюда, чтобы это узнать», – кивнул я, а затем сделал несколько шагов и рассек его тело пополам. «Просто еще один цикл», – сказал он, даже не сопротивляясь моему удару. Лезвие косы прошло сквозь его тело, оставив черный шрам через всю грудь, а затем, внезапно, бородач истошно закричал, а рассыпающаяся с его отрубленной руки золотая дымка стала черной как сажа. «Что?» Его сдавленные слова вышли с жутким хрипом, а в почерневших глазах я увидел боль и страх, продлившийся всего мгновение, прежде чем его тело разлетелось черной дымкой, перестав существовать. «Как интересно», – прошептал я сам себе, обдумывая то, что я только что увидел. «Действительно интересно», – тут же ответил мне тихий женский голос, пришедший справа и заставивший все волосы на теле встать дыбом. Мгновенно отскочив в сторону, я увидел ухмыляющуюся девушку, сидящую на камне. Не знаю, как давно она там сидит, но то, что я не смог ее обнаружить, пока она не заговорила, было слишком страшно. «Ты сказал, что пришел узнать, кто ты. Хочешь, я тебе покажу?» — спросила эта девушка, изобразив на лице чарующую широкую улыбку. Глава 10. Красивая и высокая. Думаю, сидящая на этом камне девушка легко заткнет за пояс даже лесную фею, если бы кому-то хватило мозгов устроить конкурс красоты. Уровень 1689. Рейтинг боевой мощи 9687. Кто бы мог подумать, что за такой красотой скрывается настоящее чудовище. Невозможно победить. О чем бы ни подумал, шансы на победу – ноль. «Сколько времени ты прожила здесь, что смогла достигнуть такой силы?» – спросил я, убирая свою косу в пространственное кольцо. «Действительно повезло, что сражаться она, похоже, не намерена. Думаешь, я тоже пустая?» – усмехнулась девушка, спрыгнув с камня и, наконец, перестав меня разглядывать во все глаза. «Значит, нет, нет», — покачав головой, она приставила к своему подбородку указательный палец, сделав задумчивое лицо. «Чтобы ты знал, на первый взгляд, этот мир делится на живых, носителей разума, и пустых оболочек когда-то давно живших созданий. Но на самом деле, это не так». Выжидательно посмотрев на меня, девушка цокнула языком. «На самом деле, этот мир делится на два типа созданий. Тех, кто этот мир ненавидит, и тех, кто хочет ему помочь». «Даже так?» — усмехнулся я. «С одним из таких ты уже встретился», — ответила она, кивнув головой в сторону уже исчезнувшего трупа. «Они ненавидят этот мир, ненавидят изначальный разум. Они сделают что угодно, чтобы помешать ему собрать ману и собраться воедино. Так что, говорить кому-то, что ты живой, это табу. Тот, кто сможет убедить всех, что он пустой, сможет в этом мире выжить. Даже твои самые близкие друзья не должны знать, кто ты». «Тогда почему ты рассказала об этом мне?» — спросил я, подозрительно прищурившись. «Действительно, почему?» — хихикнула девушка, игриво вскинув руки. «Значит, ты не из тех, кто охотится на живых?» «Да», — задал я второй вопрос ей вдогонку. «Пожелая она моей смерти, и даже пастух не успел бы меня спасти. Можешь считать и так». Она снова хихикнула и прищурилась, точности как недавно я. «Но я могу сказать, почему я тебе это рассказала». Сказав это, она показала мне два пальца. «По двум причинам. Первая, я на твоей стороне. Вторая, тебе необходимо было об этом узнать именно сейчас. Именно из-за того, что ты узнал об этом именно сейчас, шансы на наше общее лучшее будущее возросли на 3 пункта. «Та-а-а-ка», — протянул я, смотря на это улыбающееся лицо. «Что это за чушь? Хи-хи-хи, я знала, что ты так скажешь», — ухмыльнулась она, А затем ее взгляд стал особенно серьезен, и она вновь посмотрела на то место, где недавно исчез труп того бородача. «Знаешь, почему он пришел сюда?» – спросила она. «Потому что думал, что сможет найти меня здесь», – ответил я. «Нет, я немного не об этом», – сказала она. «Он не знал, что ты можешь покинуть этот мир, когда пожелаешь. Он думал, что ты где-то здесь, но все равно не знал, где искать, и просто предпочел сидеть на этом месте. Знаешь почему? Откуда ты знаешь, что я могу уйти?» Протянул я, непроизвольно напрягшись. Ответ. «Потому что он не знал, куда идти», ответила она, проигнорировав мой вопрос. «Ты ведь уже заметил, что куда бы ты ни захотел переместиться, тут же окажешься там. Это потому, что эта мана вокруг создана благодаря тебе. Все, что ты знаешь, все места, что ты видел, все они отражены здесь. Ты легко можешь по ним ходить, но так как ты уже знаешь эти места, то не осознаешь, что места, в которых ты ни разу не бывал в своем мире, в этом мире не существуют вовсе. Это твой мир, из твоего разума, ты тут как дома, но он, нет, он видел только эту деревню. Если он отправится тебя искать, то мгновенно заблудится в завихрениях маны и никогда тебя не найдет. Иными словами, внутри этого места он может перемещаться только на этом маленьком пустыре. Возьми любого другого пустого из этого мира, он не сможет переместиться сюда вовсе. Просто потому что не знает дорогу. В этом мире можно оказаться где пожелаешь, но ты должен точно знать, куда идешь, иначе, в этом огромном мире, ты мгновенно потеряешься. Хочешь сказать, что захоти я сейчас сбежать, ты не сможешь меня поймать? Спросил я, а затем увидел ее широкую улыбку и одернул сам себя. Погоди-ка, получается, что об этом месте знают только те пустые, кто здесь работал, но ты точно не из них. Как ты смогла сюда попасть? А вот это, детектив, правильный вопрос, ухмыльнулась она, расставив в стороны свои руки. В этом мире меня называют госпожа Пророк. Ты тот, кого зовут владыкой судеб, а я ее провидец. Я вижу тысячи осколков того, что будет. С каждым мгновением они соединяются вместе, и количество вариантов, количество пунктов, отделяющих меня от лучшей судьбы, растет или уменьшается. Ты смогла прийти сюда, потому что видела это место в своих видениях? Спросил я, приподняв бровь. Бинго, ответила та, вскинув руку. Я уже давно тебя видела и очень давно ждала. Рассказав тебе все это, количество пунктов возросло просто астрономически, а мое желание стало на один шаг ближе ко мне. И что же ты хочешь, чтобы я для тебя сделал? Я не могу тебе сказать, ответила девушка с грустным видом. Если я расскажу тебе, то количество пунктов упадет с 3000 до 300. Это очень мало. Я могу только показать тебе. Ты сам примешь решение и сам все поймешь. Так будет лучше всего, и если все сложится хорошо, даже скажешь мне спасибо. И почему я должен тебе поверить? Спросил я, после недолгого молчания. Горько улыбнувшись, девушка подняла руку и указала на меня указательным пальцем. Потому что в этом мире существует только одно создание, кто желает исполнения моего желания больше, чем я сама. Это ты. Хорошо, я согласен. Глава 11. Интересный мир. Насколько необычный, настолько и странный. Как я понял, для перемещения в границах этого сгустка маны, единственное, что от тебя требуется, это знание, куда идти. Что-то вроде магии пастуха, который может переместиться только туда, где уже был раньше. В этот маленький клочок мира, который появился здесь из-за меня, практически никто не может попасть извне. Конечно, это значит, что я тоже не могу выйти. Я просто не знаю, куда и как двигаться. Очень хорошо, что появление этой гадалки избавило меня от необходимости рыскать по миру в поисках одного из отбившегося от основной стаи НПС и принуждать его стать проводником. Скорость этой женщины практически вдвое превосходит мою, так что, когда она положила свою руку мне на плечо, единственное, что я успел, это вздрогнуть от неожиданности и скривиться от раздражения. Потянув меня за собой, она шагнула вперед, а я ощутил такое же чувство переноса, какое испытывал много раз от скачков по этому миру раньше. Вот только, место, в котором я должен был этот скачок завершить, впервые оказалось мне незнакомо. Золотая дымка все так же заменяла небо, но земля под ногами уже не была покрыта зеленой травой. Если бы не это небо и некая иллюзорность этого места, я бы решил, что снова оказался в срединном мире. Абсолютно безжизненная земля и практически полное отсутствие чего бы то ни было живого, Вот первое, что бросилось в глаза. Затем, опустив взгляд с огромного холма, на вершине которого мы и оказались, я увидел огромный город, раскинувшийся во все стороны до самого горизонта. Нелепый, собранный как будто из кусков различных эпох, временных отрезков и абсолютно противоположных друг другу цивилизаций. «Где мы?» – спросил я, смотря на этот город и буквально нутром ощущая давление от хитрой улыбки, вылезшей на роже этой гадалки. «В самом сердце этого места, наверное», – сказала она, тоже окинув взглядом этот город. «По крайней мере, слухи говорят, что этот город стал первым, который создали появившиеся тут создания. Это место принадлежит кому-то из них», – я перевел взгляд на девушку, удивленно подняв бровь. «Конечно нет», – хихикнула та. «Никто из тех древних созданий, живущих так давно, что даже подумать страшно, не смог бы сохранить свое тело и ману до наших дней. Мана этого места была тут всегда, очевидно, кому она принадлежит, да. Значит, когда ты говорила про центр, это было в буквальном смысле, да. Город построен в самом сердце изначального разума». «Точно», кивнула она. «Из-за этого он не исчезнет из-за чьей-нибудь смерти. Наверное, поэтому большинство созданий, запертых в этом мире, живет именно в этом городе». Вновь посмотрев на город, я с силой стиснул ладонь в кулак. «Много там, таких как мы?» – спросил я. «Каких именно?» – переспросила она, а я снова увидел эту хитрую ухмылку. «Ты ведь меня поняла?» «Поняла», – кивнула она, «но мне трудно ответить». Ненадолго замолчав, она как будто выпала из реальности, а затем улыбнулась и просто сказала: «Не очень. Люди с такой эволюцией, как у нас, появляются совсем нечасто. Даже здесь их не очень много». Снова ненадолго задумавшись, она вновь посмотрела на меня: «А ты владеешь не только эволюцией, но и сердцем естества. Существ, которые им владеют, и того меньше». «Сердце естества, да, по сути, магический камень, который все это время потихоньку рос. Он действительно у меня есть, но кроме особого навыка, я не чувствовал от него слишком много пользы». «Что такое сердце естества?» – спросил я, чувствуя, что что-то упускаю, и она хочет подвести меня к этим мыслям. «Ты узнаешь», – улыбнулась она, – «чуть позже, когда придет время». «Ты меня бесишь, ты знаешь», – ответил я, оскалив зубы. «Ничего не могу поделать», – ответила она, отступив на шаг и сделав игриво испуганное лицо. «Это для нашего блага». «Почему моя эволюция золотого цвета?» – спросил я. «Почему она такого же цвета, как и витающая здесь мана?» «О, бинго!» – выкрикнула гадалка, мгновенно став счастливой. «Я расскажу», – кивнула она, а затем зашагала вниз со склона. «Пойдем». Закатив глаза, я медленно последовал за ней в сторону города. «Почему, по-твоему, существуют люди с эволюциями разных цветов?» – спросила она, когда мы преодолели несколько сотен метров вниз по этой безжизненной земле. «Разве это не я тут задаю вопросы?» – огрызнулся я. «Потому что эволюция – это способность разума манипулировать маной». Прилетел мне мгновенный ответ. «Склад ума рождает эволюцию, ее цвет показывает, как сильно человек способен ее реализовать. Мечтающий стрелять, научится стрелять. Грезящий о власти обретет способность править. Так это работает. Человек, чья эволюция белого цвета лишь немногим превосходит остальных, а количество маны, которым он может управлять, слишком мало. Синяя эволюция значительно повышает этот предел, мана лучше сроднится с разумом, ограничений у него становится очень мало, а перспективы очень широки. Значит, мы с тобой идеально сроднились с маной». «Не мы», — сказала девушка, обернувшись ко мне и покачав головой. «Не мы, разумы», — уточнила она, постучав себе по виску указательным пальцем. «Это важно, и ты не прав. Мы не те, чей разум идеально сроднился с маной. Мы те, чей разум сам является ее источником». «В каком смысле?» – удивился я. «Все вокруг просто пользуются беспризорной маной». Девушка снова отвернулась и быстро зашагала вперед. «Мана прилетает к миру, они учатся ей пользоваться и, у кого есть талант, обретают эволюцию. До прихода маны в мир, все они пусты. Если ману из мира забрать, никто не сможет в этом мире пользоваться маной». «Погоди», – сказал я. «Я точно помню, что однажды бывал в мире, который проиграл турнир». Резко оступившись, я посмотрел на остановившуюся и смотрящую на меня с ухмылкой девушку. «Да неужели?» «В точку», — кивнула она. «Попади туда кто-то другой, и он не смог бы вернуться обратно. Просто потому, что маны в том мире больше не было». Подняв к небу указательный палец, Она гордо надула губы. Такие, как мы, могут использовать ману с самого рождения. Наш разум изначально является источником маны, независимо ни от чего мы можем ее использовать. Именно поэтому на нас не действуют никакие ограничения. Именно поэтому сила, которой мы обладаем, такая подавляющая. Снова остановившись, она на несколько секунд подняла голову, смотря на золотую дымку. Если бы кто-то смог применить анализ на изначальный разум, то он бы увидел, что у него есть эволюция золотого цвета, хихикнула она, опуская взгляд. В конце концов, все говорят, что он был первым существом, но никто не говорил, что единственным, верно. Погоди, остановился я, замотав руками. От этой информации у меня даже голова заболела. Я никогда не мог использовать свою силу до прихода системы. Это лишь доказывает твою уникальность, хихикнула она, а твой следующий вопрос это докажет. Уже открыв рот для очередного вопроса, я так и замер на несколько секунд, смотря на нее, а затем, медленно сказал, если мы используем свою ману, а не ману системы, то почему мы все еще можем видеть характеристики и учить навыки, ведь эта функция предоставлена всем изначальным разумом. Смотря на мое лицо, эта чертова гадалка ухмыльнулась во все зубы. А кто тебе сказал, что мы можем видеть характеристики и учить навыки? Глава 12. Какого хрена? Все, кто имеют золотую эволюцию, не могут взаимодействовать с системой, при условии, что изначальный разум не концентрируется на них лично, как, к примеру, во время проведения турнира. Они не могут видеть характеристики, они интуитивно чувствуют, что их сила становится больше, когда они убивают других. Убивая живых, они притягивают к себе утратившую хозяина ману, вернее, только одну из ее частей, беря под контроль точно так же, как делает изначальный разум, но, в отличие от него, они не могут полностью ее поглотить, потому что не являются ее настоящим хозяином. Если они хотят стать быстрее, то они станут. Хотят стать сильнее, тоже станут и, как и для всех, убийство других для них самый быстрый способ стать сильнее, но они им не ограничены. Даже в бездействии их сила будет постоянно расти, до тех самых пор, пока не достигнет естественного предела физического тела. Они не могут учить навыки, поднимая и изучая книгу. Они получают только грубую формулу обращения с собственной маной. Если обычный человек получает книгу навыков, то это можно сравнить с оружием, к которому приложена инструкция, загруженная прямо в мозг. Он сразу знает, что можно делать, а что нет, и никогда не сможет сделать что-то не по инструкции. У меня все иначе, изучая книгу, я просто получаю оружие и все. У меня нет ограничений, но и инструкции у меня нет. Мне приходится потратить много времени, чтобы освоить нужный навык, и это совсем непросто, но именно из-за этого, книги навыков для меня намного полезнее, чем для других. Каждый из нас очень трудно постигал собственную силу, родившись в мире без системы. Многие были убиты своими же соотечественниками сразу после рождения по любым надуманным причинам, страха, непонимания, много чего, ну а те, кто смог выжить, еще до системы уже были известны как короли и божества. Такое существо, как мы, появляется невероятно редко, а начинать свой путь ему тяжелее всех, но из-за этой трудности мы почти не имеем ограничений. Мы так сильны, потому что никаким образом не зависим от так называемой системы. Тогда почему я ее вижу? Протянул я. Почему весь мой клан к ней подключен? Посмотрев на меня, девушка покачала головой и улыбнулась. Потому что ты не один из нас, ответила она, вновь погрузив мой разум в хаос. И что это значит? Как будто забыв обо мне, девушка прибавила шагу и устремилась вперед, нырнув в узкие улочки окраины этого огромного города. Несмотря на то, что домов здесь было огромное множество, людей на улицах почти не было. Следуя за ней и смотря на свои руки, я не мог перестать думать о ее последних словах. Мой навык позволяет создавать полноценные системные книги и обучать других. Более того, мой клан их эволюции. Манада, если отбросить системную мишуру, когда я выбираю нужную эволюцию в системном меню, то используя свою ману и что-то, что называется очки душ, рождается маленький шарик, по факту, сгусток моей маны, способный превратить разум другого человека из аккумулятора маны в ее генератор. Я думал, что я просто даю другим максимальное системное усиление, но это все куда сложнее. Я полностью меняю природу живых созданий. Чертова гадалка. После ее слов появилось в сотню раз больше вопросов и ни одного нормального ответа. «С какой стати она тащит меня сюда?» Вот, слова этой дамочки вывели меня из раздумий, а повертев головой, я обнаружил, что мы стоим посреди какого-то проулка. Куда ни глянь, вокруг ничего нет. Даже дверей в окружающие нас дома тут не наблюдается. «Давай постоим тут немного», — сказала она, оперевшись спиной о стену. «На мои вопросы ты отвечать не будешь?» — спросил я, пристроившись рядом. «Прости», — сказала она с грустной улыбкой. «Потерпи еще немного, скоро ты все увидишь». «Это бесит», — выдохнул я, прикрыв глаза. «Не слишком зацикливайся на том, что я только что сказала», — протянула она. «Как будто я могу», — фыркнул я. «Твои способности на этом не заканчиваются», — сказала она, но намного тише, чем обычно, а затем закусила губу и опустила взгляд. «В чем дело? Количество пунктов немного снизилось», — сказала она. «Я дура, ляпнула что-то, что навредило нам обоим. С тобой очень сложно разговаривать. Звучит так, как будто я должен слепо делать все, что ты скажешь, как слепой котенок», — ответил я, а затем мы оба перевели взгляд в конец этого проулка, откуда появилась троица шумных мужиков, бросивших на нас такой же взгляд, какой и мы бросили на них. «Это их мы здесь ждали? Ба, вы посмотрите», — выдохнул один из этой троицы, посмотрев на мою спутницу. «Неуважаемая ли это подстилка господина? Я хочу помочь этому сраному миру, а, пьянющий ей просто в доску». «Точно, точно», — поддакнул второй и посмотрел на меня, сузив взгляд. «Эй», — крикнув почти на весь проулок, он сильно прищурился и стал подходить ко мне. «А я тебя здесь раньше не видел. Куда это она тебя тащит? Ты новенький?» «Да, а ты, значит, знаешь тут всех без исключения?» — оскалился я, смотря на приближающегося забулдыгу. «Конечно нет», — ухмыльнулся он, — «но память у меня хорошая, я точно говорю, что твоего лица я не помню». Уровень 769, рейтинг мощи 3127. «Вот как», — ухмыльнулся я и резко выбросил руку вперед, схватив подошедшего человека за горло и сдавив его своими пальцами как стальными тисками. «Тогда запомни его хорошенько», — оскалился я. «Когда вернешься сюда, ты точно так сильно не ошибешься второй раз». Стиснув пальцы, я услышал хруст шейных позвонков и распахнутые, полные страха глаза едва не выкатились из глазниц, когда я свернул их обладателю шею. Неестественно вывернутая голова тут же засветилась золотым светом, не успев даже остыть, а затем, все тело бедолаги стало распадаться на золотые частицы. Точно так же, как распадался тот бородач от удара моей косы, вот только, свет праха у него был не золотой, а черный. «Да как ты в этом городе?» — прохрипел еще один забулдыга, а затем у него прямо за спиной появилась моя спутница и, одним движением, снесла ему голову быстрым ударом ладони, срубив ее как остро отточенным скальпелем. Прошло мгновение, и такая же судьба настигла третьего, который просто смотрел на нас, распахнув глаза. «Почему мне кажется, что ты меня подставила?» — спросил я, приподняв бровь и наблюдая, как от ударов этой гадалки, убитые ей придурки разлетаются золотым светом. «Ничего подобного», — хихикнула та, игриво отпрыгнув в сторону. «Тебе просто показалось. Мы и так уже долго тут торчим, пошли скорее». «Вот коза», — снова закатив глаза, я едва сдержался, чтобы ее не ударить. «Впрочем, я понял, зачем ты это провернула. Мои способности на этом не заканчиваются». «Так ты сказала?» «Да, я понял, зачем мы сюда пришли. Когда я убил бородача, я уже понял, что это странно, а сейчас ты показала мне, как обычно здесь умирают всяческие создания. Умирая в мане, становятся маной и перерождаются вновь». «Я понял. Моя способность может не только порождать уникальных монстров, она также может подобных монстров убивать. Совсем. Безвозвратно. Даже внутри этого золотого мира. Что же я, все-таки, такое?» Глава 13. «Отвлекись немного от мыслей о себе», — хихикнула гадалка, сбавив темп и поравнявшись со мной плечами. «Да как будто я могу», — огрызнулся я, посмотрев на нее. «Ты мне тут такую бомбу выдала, что все мои представления о мире перевернулись. Не хочешь о городе поспрашивать?» — заговорщически прошептала та. «Да чтоб тебя», — снова закатив глаза, я тысячу раз проклял эту гадалку на всех известных мне языках. «Неужели не интересно?» — ее голос снова стал игривым. «Я тебя сейчас ударю», — прошипел я. «Город как город, нелепый и странный. Никакого транспорта я не заметил, да и живых тут почти нет. Пустые улицы, никаких привычных норм городского строительства. Одна улица широкая, другая узкая. Одни дома высокие, другие пухлые, одни красивые, другие из говна и палок. Никаких знаков, никаких дорожных переходов. Этот город похож на мираж, на город-призрак, появившийся в тумане. Блин, я ведь что-то должен узнать. Да, спросил я, смирившись со своей участью, и тут же вызвал громкий смешок из этой чертовой гадалки. Сперва я куплю тебе выпить, ответила она, едва сдерживая смех. Мы шли по улице, где стоял целый ряд одинаковых как под копирку домов, и, на их фоне, широкое высокое здание с яркой красной вывеской на фасаде ну очень сильно бросалось в глаза. Как я и думал, именно туда нам и нужно было. Шагнув первой, девушка приложилась плечом к деревянной двери и вальяжно вошла внутрь, утаскивая меня за собой. Лишь вдохнув эту атмосферу внутри, пусть и на мгновение, я почти почувствовал, что вернулся домой. Такая атмосфера всегда царит в нашем сокрытом магазине, вернее, в нашем кафе. Ничем не выделяющийся внешний бар, с неудобными стульями и дешевой отделкой, но на деле, дорога и элитный клуб для самых сильных людей в городе. Удивительно, как пустые улицы снаружи контрастировали с этим местом, набитым просто битком. Народу было так много, что наше появление прошло почти незамеченным. Уверенной походкой, моя спутница подошла к столику у окна и выбросила с него табличку, призывающую свалить от этого столика к чертям. «Это я ее тут оставила», — хихикнула она, усаживаясь на деревянный стул. «Что будешь пить?» Усевшись рядом с ней, я решил не отвечать сразу, а стал внимательно наблюдать за местными завсегдатаями. Как будто ожидая этого, девушка просто молчала, медленно расплывалась в улыбке, а я смотрел на идущего к одному из столиков официанта. Поставив поднос и выгрузив с него несколько полных кружек, он взял протянутые ему деньги. «Целый мешок, сколько стоит такая кружка?» – спросил я, кивнув головой в сторону этого столика. «Смотря что ты хочешь выпить», – ответила моя спутница. «По-моему, эти ребята не вылезают с бара уже года полтора, так что вряд ли у них есть много денег пить что-то дорогое. Нормальные вещи стоят от 10 до 100 тысяч монет за кружку». Втянув носом воздух, я едва сдержался, чтобы не выругаться вслух. «Почему так дорого? Чему ты удивляешься?» — засмеялась моя спутница. «Ты думаешь, что это место какой-то курорт, куда можно приехать и уехать? Это тюрьма. Тюрьма, из которой не сбежать и делать тут нечего. Какие по-твоему тут могут быть развлечения, кроме выпивки и вкусной еды? Ну даже если и так, почему так дорого? Инфляция», — гоготнула та. «Умираешь тут, отправляешься работать в другой мир. Жутко бесит, но хочется же получить от этого хоть что-то, верно? Вот все и стараются нагрести как можно больше этих системных монеток. Возвращаются сюда и уходят в запой, чтобы забыть последние несколько столетий». «Да ты шутишь», — выдавил я, а на лице, наверное, такая глупая гримаса вылезла, что эта гадалка едва сдержалась, чтобы не заржать. «Это из-за этого эти НПС такие жадные до денег. Почему бы и нет?» — ответила та, продолжая сдерживать смех. «За все это время тут сложилось какое-никакое, но общество. Нам нужны были деньги, чтобы как-то взаимодействовать. Системные монетки, созданные, чтобы помочь живым, неплохо подошли и нам, к тому же, так как их можно получить только в физическом мире, эта валюта довольно устойчивая. Хотя, как видишь, инфляция коснулась даже нас. И это все?» — приподняв бровь, я снова окинул взглядом весь зал. «Есть еще одна причина», — ответила та, но ее голос как-то утратил все задорные нотки. «Когда ты умираешь и оказываешься в той маленькой клетке, понимая, что проведешь там следующие несколько сотен лет, возможно, сбор монет и мечты о том, как ты будешь их тратить, не просыхая в баре год-другой, это единственное, что позволяет окончательно не сойти с ума и утратить весь рассудок». «Ясно», — кивнул я, переместив свой взгляд с передаваемой официанту очередной порцией монет на еду, которую он ставит на стол. «Все остальное вы тоже достаете в низших мирах?» «Ага», — кивнула та. «Ты ведь получил свое первое кольцо от работника деревни, верно? У тех, кто туда попал, это единственный ресурс, в котором они не имеют никаких ограничений, потому что их создает сама система. Все, что ты сюда принесешь, у тебя тут же купит в сотни раз дороже, чем внизу». Сказав это, она кивнула головой в сторону молодого человека, стоящего за барной стойкой и протирающего хрустальный бокал. Его длинные красные волосы, свисающие почти до пояса, и яркие голубые глаза были довольно вызывающими. Тем не менее, смотря на него, я почти уверен, что он, скорее всего, является человеком. Смотря на него, я бы мог сказать, что он больше похож на танцора или художника, чем бармена, или, тем более, воина. Впрочем, мыслить подобными критериями достаточно глупо. Особенно, если сравнить этот магазин с моим, где вместо бармена вообще 1/4 от полноценного человека работает. Заметив хитрый взгляд моей спутницы, я решил поддаться искушению и применил на нем анализ. Уровень 3499. Рейтинг мощи 27967. Да ты шутишь. Еще за мгновение до того, как я увидел появившиеся цифры, этот человек уже успел повернуть голову и посмотреть на меня. Разреши представить, хихикнула моя спутница, смотря на мое шокированное лицо. Это мой старый друг, лидер тех, кто хочет помочь изначальному миру достигнуть своей цели. Глава 14. Значит, ты притащила меня прямо в свое логово? Да, медленно протянул я, смотря прямо в глаза этому человеку. Вопреки моим ожиданиям, встретившись со мной взглядом, он просто улыбнулся и легонько кивнул головой, а затем и вовсе продолжил заниматься своими делами и не стал к нам подходить. Вы с ним из одного клана? Нет, покачала головой эта девушка. Никто из его приближенных не состоит с ним в одном клане. Как говорят, это одна из его странностей. Зато, я могу точно тебе сказать, что этот парень до сих пор жив и продолжает набирать силу. Множество людей, кто приходит из низших миров, таких как ты, могут спокойно пить в его баре и не бояться быть убитыми. Поэтому тут так тихо. Та-а-а-ка, протянул я, посмотрев на это медленно расплывающееся в улыбке лицо. Что еще я должен знать? Хи-хи, подпрыгнув на месте, чертова гадалка подалась вперед и прошептала. Помнишь, как я сказала, этот мир делится не столько на живых и пустых, сколько на тех, кто хочет помочь изначальному миру восстановиться и тех, кто хочет этому помешать. Место, где мы находимся, собирает у себя живых и дает им защиту. Многие, кто состоят в этой группе, живут ужасающе долго. Настолько, что они сами поди уже и не помнят сколько. Они устали. Члены этой группы так устали жить, что уверены, помоги они изначальному миру возродиться и он их отпустит. Даже если это будет означать смерть, то они с огромной радостью на это согласятся. И как много живых находится под их опекой? Спросил я. Не очень много, ответила та, немного снизив голос. Как видишь, изначальный разум до сих пор так и не успел в воссоздании собственного тела. Значит, эта организация не очень надежна, хмыкнул я. Ты поймешь, почему все именно так, хихикнула девушка. Есть одна очень существенная причина. Снова одни загадки, скривился я. Почему бы тебе просто не сказать мне, что ты хочешь? Ты знаешь о моей силе, наверняка, так же как и он. Ты и твой дружок так сильно в ней нуждаетесь. Ты привела меня сюда, чтобы убедить присоединиться к вам. Думаешь, что если ты напрямую попросишь, то я откажу, поэтому ты хочешь, чтобы я все увидел и сам принял решение к вам присоединиться. Как много вопросов и все мимо, хохотнула та, сложив руки перед собой и легонько сузив глаза. К тому же, ты бы присоединился, стал бы работать на нас, используя все свои силы. Ня, мгновенно кивнул я, а эта гадалка сразу закатилась заливистым смехом. Чтоб ты знал, сказала она, я видела 24 возможных ответа, но ни один из них не был положительным. Я за тобой следую только из собственного любопытства, хмыкнул я. Подчиняться другим я совершенно точно не намерен. Да, я знаю, кивнула та. Именно поэтому с тобой так сложно. Значит, твоя цель не в том, чтобы заполучить мою силу для твоей организации? Я не могу сказать, хихикнула она. Будущее, которое я вижу, может наступить только если ты сам решишь его приблизить. Более того, мой дружок, как ты его назвал, ничего о твоей силе не знает. Более того, он даже не знает о моей. В самом деле, удивился я. Это правда, кивнула девушка. В этом мире только ты знаешь, что на самом деле представляет из себя моя сила. Сохранить это в тайне было одним из обязательных условий, иначе этот день никогда бы не наступил. Блин. Тихо вздохнув, я откинулся на спинку стула и запрокинул голову назад. Ты сказала, что эти ребята хотят помочь изначальному миру возродиться. Что насчет тех, кто думает иначе? О, ты о них вспомнил, хихикнула та. Конечно, в основном, их группа состоит из тех, кто возвысился сравнительно недавно. Молодые и злые, они ненавидят изначальный мир, прямо как тот, кого ты убил перед встречей со мной. Они ищут новичков, тех, кто приходит в этот город и, особенно, тех, кто имеет глупость блуждать по другим местам. Философия и стремления их очень простые. Да, их действительно легко понять, выдохнул я. Тот бородач даже хотел угостить меня выпивкой после моего второго возвышения. Жаль, что у него уже не получится, хихикнула та. Хотя, его можно назвать счастливчиком. Множество из тех, кто тут живет, отдали бы все на свете, чтобы ощутить тот удар на себе. Ты не собираешься им об этом говорить? Усмехнулся я. А что ты сделаешь, если я прямо сейчас всем сообщу, что нашла способ навсегда исчезнуть? Немедленно сбегу, ответил я, даже не раздумывая, а чертова гадалка тут же снова засмеялась. Я так и знала, что ты так скажешь. Поскольку это место безопасно, начал говорить я, подавшись вперед и меняя тему на более интересную мне, это значит, что группа старичков, тех, кто хочет помочь изначальному миру, сильнее. Нет, это не так, покачала головой та, мгновенно переключившись. Говорить с человеком, который видит будущее, действительно очень бесит. На самом деле, эти группы примерно равны. Во многом это связано с силой их непосредственных лидеров. Они оба очень сильны и примерно равны. Только при мне они сражались около 700 раз, но ни разу никто из них не смог добить другого. Звучит как-то странно, хмыкнул я. На их плечах будущее всей группы. Так как они оба живые, то смерть одного из них и, как следствие, утеря возможности развиваться дальше, означает проигрыш всей группы в целом, то неудивительно, что они оба сильно друг с другом осторожничают. Ясно, протянул я, бросив взгляд на этого длинноволосого бармена. Ужасно, что в этом городе есть как минимум два человека подобной мощи. Тогда, как они уживаются в этом городе? Хороший вопрос, хихикнула та, а у меня сразу глаз нервно дернулся. Должно быть, уже привычка выработалась вот так дергаться на подобное хихиканье после моего вопроса. Помнишь, как я сказала, снова глаз дернулся. Если кто-то из живых имеет неосторожность раскрыть себя и показаться за городом, его непременно убьют. Что же касается сражений внутри города, то между группами они происходят очень редко. После стольких сражений, весь город оказался поделен на зоны влияния. По большому счету, нарушение этого договора означает очередную маленькую войну. В третий раз глаз дернулся. В смысле, ты хочешь сказать, что если кто-то решит напасть на другую группу и убьет их члена, то тут же вспыхнет конфликт? Да, медленно спросил я, чувствую подвох всем седалищем. Все так и есть, хихикнула та, никто не должен убивать создание из другой группы в черте города. Я так и знал, что ты меня подставила, взвыл я, закатив глаза. Хи-хи, снова засмеявшись и несколько раз хлопнув в ладоши, девушка перевела взгляд куда-то на дверь этого бара. Как вовремя ты сказал эту фразу, ублюдки, да как вы посмели. Глава 15. Мать твою, да где ж я так нагрешил, то, ублюдки. Сегодня я точно сдеру с вас несколько шкур. Яростный рев пронесся за дверью этого бара, сотрясая всю землю вместе с фундаментом. В воздухе даже пылью запахло от тряски, посланной одним лишь криком. Беспомощно посмотрев на свою спутницу, я увидел, что она просто ухмыляется, но ничего не думает делать. Собственной персоной заявился, кто бы мог подумать, хихикнула она, посмотрев на человека за барной стойкой, который неспешно отставил стакан в сторону. «Ты что-то сделала?» – раздался голос этого человека, и его обвинительный взгляд прошелся как по мне, так и по этой гадалке. «Совсем чуть-чуть», – ответила она. «Похоже, он немного сердит». Издав вымученный вздох, человек за стойкой посмотрел на распахнувшуюся дверь своего бара. «Ты же не думаешь, что я позволю тебе вот так вламываться?» «Да», – спросил он у вошедшего человека, выказав на лице немного серьезности. «У меня сегодня очень плохое настроение». Голос вошедшего мужчины был грубым и низким, а по телосложению он больше напоминал великана, нежели человека. В дверной проем, в который я прошел без всяких проблем, эта гора мяса протиснулась, только пригнув голову. «Интересно, что мне делать? В разборке этих двух я точно не могу влезать, они точно не моего калибра, хотя меня и бесит это признавать. Он не должен знать, кто прикончил его людей, так что, лучшим выбором будет просто отсюда по-быстрому свалить, пока он будет занят кем-то другим». Подумав об этом, я осмотрел зал и тут же проклял эту гадалку ко всем сраным чертям. Весь бар был уже пуст. Пока я тут играл с ней в гляделки, едва услышав голос этого мужика, все оперативно отсюда свалили. Тут же можно перемещаться как пожелаешь, проклятие. «А ты, должно быть, новенький», — услышал я голос, от которого мое ощущение опасности лизнуло мне затылок так сильно, как будто там поработал не навык, а целая корова. Подняв взгляд на этого мутанта, я медленно натянул на лицо улыбку. Уровень 3532. Рейтинг мощи 28707. Ох, вот дерьмо. Он даже сильнее, чем этот красноволосый бармен. Тому всего одного уровня до 3500 не хватало, а этот чуть постарше будет. Хотя я сомневаюсь, что на таких уровнях есть разница в силе из-за такого маленького разрыва в уровнях. Очень наглый новенький, оскалился тот, а корова за моим плечом снова лизнула мне затылок, да так сильно, что чуть скальп не слез. Раздался хлопок, и я увидел лишь тень, а затем несколько столов между нами просто уничтожило, так же как и весь угол бара, где мы сидели. Вломившийся здоровяк оказался в нескольких шагах от меня, причем плотно заблокированный этим красноволосым мужиком. Даже моргнуть не успел, а пропустил целую серию обмена ударами. «Валим?» – спросил я, все еще ухмыляющуюся гадалку. «Не», – хихикнула она. «Можешь мне пообещать, когда дам знак, смотри так же в оба, как ты смотрел прямо сейчас?» «Не понял», – выдавил я, а затем эти два титана снова обменялись ударами и нас просто вынесло на улицу ударными волнами. Естественно, там тоже никого уже не было. Спорю на что хочешь, тут уже полгорода эвакуировалось. Одни мы такие альтернативно одаренные, стоим и смотрим. «Смотри, он даже не убегает», — раздался голос гиганта. «Мы же знаем, что я не смогу тебя победить, но и защитить его ты не сможешь. Давай просто закончим весь этот фарс». «Ох, не к добру это». Применив боевую активацию и, хоть немного подняв свои показатели, я смог разглядеть, как этот гигант рванулся вперед и ударил коленом защищающего нас бармена. Поведя рукой, он хотел перехватить оружие гиганта, но тот просто подался чуть-чуть вперед и бросил маленький нож из рукава своего балахона, легко обойдя защиту этого парня, и, что было действительно плохо, этот бросок был сделан прямо в меня. Ощущение опасности так сильно взвыло, что я только и успел, что со всеми попрощаться, даже куда-то переместиться уже бы не успел. Бросок был столь стремительный, что ни на какую реакцию я был просто не способен, лишь краем сознания заметил это движение, так же как и движение чертовой гадалки, которая еще за мгновение до этого броска вышла вперед, закрыв меня своей спиной и расставив в стороны руки. Летящий кинжал со всей силы ударил ей в спину, а я снова обратил внимание на ее улыбку, когда она рухнула мне в объятия, щедро наградив запахом свежей крови. Впервые, оказавшись в этом мире, я ощутил этот отвратительный запах. «Ах ты, ублюдок!» Осознав, что случилось, красноволосый мгновенно пришел в такую ярость, что не ожидавший такого исхода гигант пропустил сразу несколько ударов и они оба оказались отброшены от нас почти на километр. Сжав руки на обвисающем теле, я был в не меньшем шоке. Рана на теле этой девушки была такой, что не позови я Исиду прямо сейчас, все кончится невообразимо быстро. Подумав об этом, я ощутил, как дрогнули сжимающие меня руки, а полные предвкушения глаза сместились на красноволосого. Смотреть во все глаза, да, также переместив взгляд, я применил анализ. Уровень 3500, рейтинг мощи 28045. «Да ты, должно быть, шутишь». В шоке посмотрев на девушку, я увидел, как она улыбалась из последних сил как только могла, вот только, в глазах больше не было огонька жизни, а тело просто обвисло в моих объятиях, оседая на землю. Он поднял уровень. Красноволосый, который нас защищал, поднял уровень из-за умершей гадалки. Есть только одно условие, при котором подобное может стать возможным. Эти ублюдки, это два сражающихся клоуна, на самом деле состоят в одном клане. Понятно, почему из его приближенных никто не состоит с ним в одном клане. Понятно, почему ты сказала, что он не знает о твоей силе и ни в коем случае не должен узнать. Почему они это затеяли? Группа тех, кто хочет изначальному миру помочь. Чушь, их лидер ненавидит этот мир так же сильно, как и все его противники. Неудивительно, что эти двое так ни разу друг друга и не убили. Неудивительно, что изначальный мир так и не смог возродиться. Новые, приходящие в этот мир живые, могут прятаться в своих осколках маны сколько угодно долго, и охотникам на них никак туда не добраться. Единственный шанс выманить их оттуда – создать место, где они не будут вынуждены проводить вечность в одиночестве, с гарантией, что их смогут защитить. Вот только, лидер тех, кто должен этих самых живых защищать, на самом деле и является главной причиной неудачи изначального мира в своем возрождении. Они оба этих ублюдка водят весь мир за нос, и именно из-за них изначальный разум так и не может себя восстановить. Но даже так, какой смысл мне это показывать? Посмотрев на тело этой гадалки, мысли в моей голове неслись просто галопом. А затем, словно вспышка, перед глазами пронеслись яркие слова лидера Новой России. Странно, что изначальный разум ускоряет проведение турниров, но совсем не борется с первопричиной своих неудач. Да с чего мы взяли? А что, если борется? Стиснув кулаки, я поднял взгляд и посмотрел на двух сражающихся ублюдков, от столкновения которых ударные волны колыхали половину города. Я единственный, кто может упокоить их навечно. Я тот, кто даже по меркам таких же, как я, абсолютно необычен. Моя сила позволила мне мгновенно сюда вознестись. Моя сила полностью системна. В отличие от всех, те, кого я создал, так же, как и я сам, находимся в рамках системы. Такого никогда не было, и только одно существо в этом мире способно этой системой управлять. Я получил от этой системы так много. Я сотни раз говорил, что в мире нет ни единого существа, кто был бы благодарен системе больше, чем я. Я понял. Абсолютное изначальное повышение характеристик. Изучить. Судьбы, подконтрольные вам. 1. Вы. Время до смерти. 9 минут 58 секунд. Глава 16. Чертова гадалка. Ради этого ты решила мне все это показать? Именно это решение ты хотела, чтобы я принял. Неудивительно, что ты ничего мне не говорила. С твоей подачи я бы никогда не совершил такую глупость. Выхватив книгу из своего кольца, я тут же ее изучил, наплевав на появившееся предупреждение. Вспышка золотого света тут же осветила весь город, а меня обожгло этим самым светом, как будто на кожу вылили раскаленный металл. Все нутро буквально закипело, из горла вырвался сдавленный рык, а затем, по всему телу, стали появляться яркие, золотые рваные раны. Вся физическая оболочка стала трескаться, как будто не выдерживая бушующую внутри нее силу. Судьбы, подконтрольные вам. 1. Вы. Время до смерти. 9 минут 44 секунды. 10 минут, значит, это даже больше, чем я рассчитывал. Не скажу, что открытие, к которому я только что пришел, так уж сильно меня радует, ну и пусть. Очень надеюсь, что этот маленький мир скажет мне, после всего этого, спасибо. Ударная волна разлетелась по городу, обратив в руины целый квартал и выбросив в небо тонны земли, грязи и камней. Как ты посмел ее убить? Яростный рев красноволосого парня бил по ушам как гром, а его глаза действительно застилала неподдельная ярость. Ха-ха, так слухи не врали, и она действительно была твоей подружкой, смеялся гигант, стараясь избегать направленных на него яростных атак. Прости, я не хотел ее убивать, но кто же знал, что она тоже окажется живой, а, может, оно и к лучшему, что я так сильно промазал. Я убью тебя. Прыгнув в воздух и нанеся удар сверху вниз со всей силы, красноволосый вновь заставил весь город содрогнуться, а его оппонент громко смеялся, отражая каждую атаку этого стремящегося за его жизнью клинка, своим широким, переливающимся фиолетовым светом, посохом. Вновь бросившись друг на друга в желании скрестить оружие, они оба одновременно ощутили поднимающуюся от самых пят страшную опасность. Чувство, которое они не испытывали уже бесконечно давно. Черный росчерк огромной косы, стремящийся забрать их жизни, заставил обоих отступить назад, а прямо между ними оказался силуэт человека, весь испещренный страшными золотыми шрамами и буквально разваливающийся на куски кожей, под которой, в прямом смысле слова, целыми реками текла мана и просто вырывалась наружу, рассыпаясь и исчезая, сливаясь с окружающим миром. Ты, даже если он и был изуродован, это лицо они оба не могли не узнать. Это из-за тебя она умерла, зашипел красноволосый. В отличие от него, метнувший тот нож гигант не стал ничего говорить, пристально смотря на огромную черную косу, внушающую ему неподдельное чувство опасности и ощущение голого, едва контролируемого, звериного страха. «Она очень просила вам передать», — сказал появившийся мужчина, перехватив свою косу и приготовившись к атаке. «Прощайте, больше мы с вами никогда не увидимся, не лучшая моя идея, черт возьми, этой атакой я должен был зарубить их обоих, но у меня даже с привыканием к предыдущему повышению характеристик ушло прилично времени, а тут вообще абзац, повышение такое астрономическое, что мне повезло вообще рядом с ними оказаться после первого же шага, а времени привыкать нет. Как бы мне их прикончить, чтобы они не сбежали, иначе я умру не от того, что мое тело не выдержит эту силу и окончательно рассыпется на части, а от пробитого самому себе фейспалма. Стиснув рукоять своей косы, я бросил на нее короткий взгляд. «Верно, пока я вооружен тобой, мне даже не нужно за ними бегать». Красноволосый бармен действительно в бешенстве. Пусть он и водил погибшую девушку за нос, но похоже, она была действительно ему не безразлична. Как жаль, что он уже не узнает, как сильно она водила за нос его. Еще сильнее стиснув рукоять, я вскинул руку, а затем резко опустил ее вниз. Черная волна, отделившись от лезвия и смешавшись с золотой маной, выстрелила вперед, разделив город на две части. Подобно золотой границе между мирами, черная граница между жизнью и смертью легла по улице, проходя сквозь дома, деревья и столбы, так же, как и через тело красноволосого мужчины. Коснувшись его лба и поделив его тело пополам, она мгновенно уничтожила в нем разум, а само тело человека покачнулось и приняло такой же цвет, как и прошедшая сквозь него граница, слившись с ней в единое целое и стремительно исчезнув из этого мира вместе с ней. Ты, ударившие по слуху гиганта системное сообщение о смерти товарища и вид чудовищной, непреодолимой силы смерти так сильно его напугал, что он едва не выронил свое оружие. Все, что мне оставалось, это сделать второй взмах моей косы, пока он не успел прийти в себя и вспомнить, что даже таким древним и могучим чудовищем, как он, иногда действительно стоит просто убежать. Вот и все. Черная волна просто непреодолимой мощи вновь поделила этот мир на два, а я, сверившись со своим счетчиком поглощенных душ, точно удостоверился, что его число увеличилось на два. Спрятав косу в свое кольцо, стоя на оставленном после сражения этих двоих пустыре, я вдруг внезапно подумал, что в этом месте просто потрясающе тихо. Все звуки города пропали, как будто весь мир с замиранием сердца следил за исходом этого сражения. Подняв руку, я увидел, как медленно отслаивается кожа, буквально обгорая под потоком этой ужасающей маны, отрываясь от тела, медленно улетает в сторону разрушенных улиц. Пространственное кольцо на моем пальце соскользнуло вниз и упало на разрушенную землю. Нужно просить пастуха его забрать. Судьбы, подконтрольные вам. 1. Вы. Время до смерти. 2 минут 14 секунд. Достаточно долго, а еще немного болезненно. Надеюсь, что я действительно страдал и выкинул этот фокус не зазря. Подняв голову к небу, я медленно расплылся в улыбке, остатками своей самодовольной рожи. «Ну что, маленький мир», — сказал я, обнажая зубы. «Да здравствует будущее, судьбы, подконтрольные вам». 1. Вы. Время до смерти. 23 секунды. Ну, вот и все. Знать время собственной смерти достаточно странно. Последний кусочек кожи на мизинце левой руки вспыхнул золотым светом и исчез, а сознание стало медленно утекать во тьму. Физическое тело было уничтожено. Владыка судеб. Ограничения физического тела были отменены. Владыка судеб. Обнаружены рассеивающиеся осколки родственного разума. Владыка судеб. Поглощение осколков изначального разума. Сердце естества владыки судеб. Ограничения физического тела были отменены. Сердце естества владыки судеб. Обнаружены рассеивающиеся осколки враждебной силы. Сердце естества владыки судеб. Поглощение осколков изначальной силы. Как ты посмел? Как ты посмел отбирать то, что принадлежит мне? Глава 17. Я вспомнил. Ахахахахаха. Я вспомнил. Какой же я дурак. Кому я хотел помочь? Тебе, изначальный мир, что за шутка? Создан системой. Создан тобой, чтобы помочь тебе возродиться? Это даже не смешно. Чертова гадалка. Уверен, что прямо сейчас ты там просто истерически смеешься. Я искренне думал, что ты хочешь этому миру помочь. Я искренне думал, что ты спряталась от этих двоих, скрыла свою силу и ждала, все, чтобы желающая помочь изначальному миру группа действительно стала выполнять свое предназначение. Кто же знал, что ты ненавидишь этот самый мир больше, чем кто бы то ни было другой? Ты не раскрыла им свою силу, потому что видела тщетность их усилий. Все, что есть на стол, но не ради того, чтобы ему помешать, а для того, чтобы победить. Кто бы мог подумать, что ты можешь увидеть даже такое? Тот красноволосый и его дружок, гигант, последние два жителя одного очень старого мира. Кто бы мог подумать, что ты увидишь, какие осколки разума прилепились к тому миру? Какие воспоминания я себе верну, когда верну их себе назад? Кто бы мог подумать, что ты сможешь рассчитать все так, что я убью этих двоих именно таким способом. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ставка сыграла, девчонка. Ты умело разыграла лучшую в этом мире карту. Стиснув кулаки, я посмотрел на небо, оскалившись во все зубы. Эволюция всегда была доступна только разумным видам. Система позволяет им самим развиваться и выбирать, как расти. Стремление их разума определяет будущий предел. Еще никогда не было такого, чтобы неразумный зверь или малоразумный монстр получил доступ к системе. Для таких созданий было рождено сердце естества, магический камень, который растет и впитывает ману. Он усиливает тело, равносторонне его развивая, высвобождая эту силу когда нужно, возводя пиковую силу на невероятно высокий уровень. Ни один разумный никогда не имел в себе этого камня. Это из-за тебя все это случилось. Взревел я прямо в небо во весь голос. Ты сказал, да как я смею. Это мои слова. Ты, животное, которое никогда системой не владело, как ты смеешь забирать то, что принадлежит мне? Свалившись на стул, мне потребовалось почти десяток минут, чтобы успокоиться. Деревянный столик, созданный этим ублюдком с использованием моей силы, выводил меня из себя, а маленькая табличка с вопросительными знаками действительно заставляла грызть ногти от ярости. Впрочем, я рад, действительно. Если бы не эта гадалка, то я сам бы вряд ли сообразил, что мой навык позволит поглотить рассеивающуюся от смерти тех двоих ману. Как там те НПС говорили, мана состоит из изначального разума и изначальной силы. Да, херня, это две абсолютно разные силы, которые никогда в одном теле не встречались. Ты так хотел мою силу себе? Спросил я, снова посмотрев на небо. Ну и посмотри, к чему это привело. Теперь мы оба владеем силами друг друга, но почти вся наша сила перемешалась и разбросана по всей вселенной, а мы оба утратили физическое тело. Ну погоди, когда я до тебя доберусь, то ты мне ответишь за все. Закрыв глаза и погрузившись в изучение этого крохотного кусочка разума, который был мной поглощен, я усвоил его довольно быстро. Он действительно был не очень большой, но информация внутри действительно меняет всю игру вверх дном, а еще, делает немного одиноким. Открыв глаза и осмотрев пустую комнату, где я оказался, мне действительно стало грустно. Сейчас я заперт в вотчине этого засранца, и очень сомневаюсь, что он горит желанием со мной встречаться, и я почти уверен, что мне отсюда не сбежать. Придется мне тут немного посидеть одному. Фран меня убьет. Этмо. Находясь в тишине и меланхолии, я услышал знакомый голос, раздавшийся по правую сторону от меня. Бородатая голова вылезла из стены и посмотрела на меня.